Как можно прожить, никого не любя? Любите, любите, но только себя. Подарок события в каждой судьбе. Дарите, дарите, но только себе. Но только себе. Без дружбы нельзя, это знает любой. Дружите, дружите, но только с собой. Вы ищите друга в далеких краях, а мой недалеко. А мой это я. А мой это я.